Железная логика. У микрофона Александр Андреев, на связи со студией Сергей Михеев. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Александр. Здравствуйте, радиослушатели. И кто там, кто все, так сказать, нас там слышит, читает и так далее, и так далее. Зрители тоже, да. Да, и зрители. Телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica, там 220 тысяч подписчиков примерно. Вот Сергей Михеев, Дзен, Рутюб, Одноклассники, ВКонтакте. Ну и там же отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева. Так сказать, продолжаем работать, так как потребностей достаточно много. Ну что, начинаем передачу нашу? Да, но я сразу скажу, что после 12:35 по московскому времени Сергей Михеев начнет отвечать в прямом эфире на вопрос слушателей. Прислать их можно уже сейчас на эфирный WhatsApp или Viber по телефону. Плюс 7-903-170-63-63. Еще раз, плюс 7-903-170-63-63. Можете присылать также смс на короткий номер 5533, но сначала обязательно пишите слово «Вести». Еще раз, короткий номер для смс 5533, в начале сообщения слово «Вести», а потом уже, собственно, ваше сообщение. И также можно оставлять вопросы в комментариях под трансляцией в Рутюбе и во ВКонтакте. Ну и начинаем мы сегодня с того, что в России на московской фондовой бирже больше не будет торгов долларом и евро. Такое решение принято Западом. Введены новые санкции в отношении московской биржи и национального клирингового центра. Поэтому, в общем, наверное, экономическую часть этой темы еще нам расскажут о последствиях возможных, о том, как дальше все будет действовать, какие будут механизмы подробно экономисты. Я только скажу, что уже в конце прошлого года к такому решению готовились, и уже сейчас просто Центробанк достал заготовленную бумажку о том, как будет определяться в дальнейшем курс доллара, каков механизм его определения, и вот она вступает в силу. Естественно, как всегда в таких случаях происходит на торгах снижение, ну и акции самой Мосбиржи тоже подешевели. Ну, тут самое главное, что сказать, что это произошло в связи с санкциями США, вот, и Запада, да, в отношении, так сказать, нашей страны, вот, которая некоторое время они вот эти биржи, так сказать, оставались вне значит, этих санкций. А сейчас они решили, ну, они обещали это сделать, они решили, как бы, да, все-таки под санкции подвести большое количество наших крупных, так сказать, игроков, и включая, как бы, вот эти площадки, в том числе, ну, и это вот вызвало весь этот, все то, что сегодня происходит. В принципе, действительно, это было предсказуемо. Вопрос только в том, там, готовы мы к этому или нет, готовы ли к этому были компании, так сказать, или нет. Но это, опять же, там, да, это такое дело, которое станет ясно в течение какого-то времени. Самые большие вопросы, видимо, будут у обывателей в связи с долларом, потому что понятно, что, значит, наличных долларов у людей скопилось довольно большое количество. Вот, и, в общем, люди считали, что в эти доллары, так сказать, можно вкладываться как в такое гарантированное сохранение собственных средств. И вот что теперь будет дальше с этим совсем, да? Вот, видимо, потребуется всевозможные разъяснения, да, и понимание того, что, как и так далее. Пока, насколько я понимаю, и доллар, и евро повысились, да, в цене по отношению к рублю. Как будет дальше? Ну, нам, наверное, разъяснят, так сказать, знающие люди. Но вообще, если честно, тут два момента. Первое. Рано или поздно все равно надо будет выходить из долларовой экономики. Ну, как это сделать? Насколько это возможно? Да, вот эта привязка к доллару и зависимость от доллара. Ясно, что мы не можем это сделать просто так вот мановением, так сказать, волшебной палочки. Наверное, к этому надо было долго-долго готовиться. Да и вообще никто пока полностью сделать этого не может. Вот. Но понятно, что рано или поздно Вот эта ниточка, за которую нас все время, так сказать, дергают, вот эта веревочка, за которую нас держат, ну, она должна быть обрезана по одной простой причине. Если бы доллар, как долгие времена, был бы действительно таким привлекательным средством для вложения и тем, что позволяет развиваться, это одно. Но доллар уже давным-давно стал политическим инструментом. Да, американцы используют его как наказание. Ну, вот, американцы используют его как способ держать в повиновении. Поэтому все равно так или иначе из этой долларовой зависимости постепенно придется выходить. Вот. Ну, а если еще шире посмотреть, то, на мой взгляд, рано или поздно крякнется, так сказать, и накроется медным тазом, да, вообще вся глобальная экономика, основанная на бесконечной спекуляции. Вроде бы, с одной стороны, как бы можно задать вопрос, ну, а как по-другому? Разве можно по-другому, так сказать, что там, вернуться к натуральному обмену или и что-то в этом роде? Не знаю, не готов вам дать точный рецепт того, так сказать, как по-другому, и надо ли возвращаться к натуральному обмену. Но вот что совершенно точно, спекулятивная экономика все дальше и дальше заводит мировое глобальное хозяйство в разного рода тупики. Бесконечные спекуляции, значит, возможность качать эти рынки на, скажем, там, вообще не экономических новостях, вот, всевозможные манипуляции, бесконечный обман давно уже похоронили все эти классические законы экономики, типа там соотношение спроса и предложения, да, и раздувают огромные пузыри в разные моменты, так сказать, они лопаются, люди, занимающиеся реальным сектором, страдают, люди, так сказать, которые из воздуха делают деньги, так сказать, богатеют ни на чем и так далее, и так далее. Рано или поздно это все равно должно привести, так сказать, к проблемам. Понятно, что вот это вот торговля акциями, это средство привлечения капиталов и все остальное. Но вообще, если так в какую-то дальнюю перспективу посмотреть, вот мне лично кажется, что это все идет к какому-то концу. Идет к концу, да, вот эта экономика, это не только я так считаю, там многие там эксперты, значит, зарубежные так пишут, вот, которые лучше меня в этом понимают. Например, я уже который год читаю, так сказать, про то, что лопнет этот пузырь, лопнет тот пузырь. Некоторые считают, что лопнут все пузыри, а пузырь-то это что такое? А пузырь это в том числе биржа, а пузырь это в том числе, так сказать, торговля акциями, это котировка бумагами, это спекуляции, так сказать, на тех или иных новостях. Вот. Если вообще Россия, если хочет двигаться дальше, мне кажется, вот задача для наших экономистов-стратегов, если таковые имеются, думать о том, а как вообще построить такую модель экономики, которая минимально будет от этого зависеть. Минимально. И как вообще, так сказать, что там будет, например, с мировой экономикой не через 3 года, не через год, да, например, через 50 лет, да, или еще дальше. Конечно, точный прогноз построить здесь крайне сложно, но это необходимо. Потому что иначе получается, что стратегии никакой нету, а есть вот реакция, так сказать, да, на то, там ввели какие-нибудь американцы очередные, так сказать, санкции или не ввели. Там, что там, так сказать, случилось на той или иной бирже и как это все дело происходит. То есть стратегически надо страховаться. Вот вы сказали, что Центробанк еще год назад, так сказать, вот он знал, как бы, да, понимал, и вот он вытащил бумажку. Ну, молодец, Центробанк. Но в общем и целом, конечно, да, смотреть надо еще дальше. А вот какую модель экономики, в принципе, надо выстраивать для того, чтобы стать самодостаточными по возможности, да, и минимально зависеть вообще от подобных колебаний, учитывая то, что скорее всего, там, ну, скажем, в каком-то горизонте, ну, я не знаю, в каком, ну, так сказать, несколько десятков лет может случиться, а может быть меньше, может случиться, например, какой-нибудь там мировой там коллапс всех этих бирж, вот, к которому вообще никакого отношения мы не имеем, но можем от этого пострадать. Вот возможно ли вообще какая-то новая, так сказать, система, форма экономики, да, значит, учитывая весь накопленный опыт и учитывая, так сказать, объективный анализ перспектив, да, или невозможно? Ну, наверное, возможно, только над этим надо думать и страховать, в том числе, собственные риски. Ну, тут, наверное, нужно дать несколько разъяснений. Во-первых, на бирже, да, не будут долларом торговать, теперь будет сложнее определяться курс доллара, но, тем не менее, никаких проблем с тем, чтобы купить доллары или продать, не будет, потому что банки как торговали ими в обменных пунктах, так и продолжат это делать, никаких проблем нет. Единственное, наверное, не стоит, как обычно, поддаваться панике, потому что с утра я видел сообщение о том, что прям какие-то совершенно заоблачные курсы, но я сейчас открыл, может быть, уже банки поменяли, может быть, это действительно сообщение, которым доверять не очень так стоило. И, тем не менее, я просмотрел вот основные банки, по каким курсам торгуют. Ну, покупать доллары сейчас невыгодно. И тут еще такой момент. Нужно все-таки все курсы посмотреть, действительно открыть вот таблицы и посмотреть, кто почем продает. Потому что тут вот есть один отличившийся банк, банк РМП, у них курс продажи доллара 150 рублей. Но это единственный такой банк вот во всей этой таблице. У остальных там где-то от 90 до 100 рублей курс продажи. Можно пойти просто в тот же самый Сбер, там 91 рубль и никаких проблем. То есть вот не надо бросаться сразу, поддаваться панике, потому что я думаю, завтра вообще все успокоится. Ну а что касается курса покупки банковского, то тут тоже есть банк, банки, которые покупают по там, примерно 90, но многие снизили до 80 рублей. Курс покупки, опять же, думаю, что завтра все придет в норму и просто не стоит торопиться. Вот такое разъяснение. Банки продолжают валютой торговать так же, как они и торговали. Все только коснется официального курса рубля. Для нас его будут устанавливать по какой-то сложной формуле, в том числе и исходя из вот этих курсов и объемов продаж каждого конкретного банка или там банков из определенного пула, который определил Центробанк. Но это уже вот сфера такая экономистов. Это ясно, но тут вот важно просто все-таки тоже понять, что вот эта ситуация, в которую мы в течение там десятилетий постсоветских вошли, когда огромное количество людей, ну большое количество людей, так сказать, верит в доллар, да, значит, соотносит цены на рынке с долларами. У нас же вот, ну, постоянно, начиная от крупных производителей, заканчивая вообще, ну, извините, торговцами там абрикосов там на рынке, да, или какими-то там помидорами, которые там повышают или понижают цены, в зависимости от изменения курса вот, покупки или продажи доллара. Но это же ненормально. Но это ненормально, да, тем более, что огромное количество на самом деле этих людей, как бы они никак вообще к доллару не привязаны или привязаны просто невероятно косвенно. Это первое. Второе, как бы, да, вот это вот стремление людей хранить, так сказать, свои сбережения в иностранных бумажках, ладно бы еще в золоте, в иностранных бумажках, это же тоже ненормально, когда очень большая часть, так сказать, страны, да, она хранит свои сбережения, как бы, да, в иностранной валюте, вместо того, чтобы там хранить ее в нашей валюте или вкладывать эти деньги куда-то, или там покупать даже, так сказать, пусть там драгоценные металлы, но тоже у нас, у себя покупать. То есть это же тоже надо понимать, что вот это вот огромный объем долларов, так сказать, накопленный у населения, да, это деньги, изъятые из экономики, вообще изъяты из национальной экономики, по большому счету, потому что это не наши деньги. Это, так сказать, не рубли, и это не купленное в России золото. Вот как из этого выходить, тоже из этого положения, вот это суперзадача для экономистов. Потому что да, можно там сейчас вот там что-то отрегулировать, но если там думать на будущее, вот об этих вещах надо думать. А как сделать так, чтобы люди хранили, так сказать, пусть даже и под подушкой, но в рублях? А как сделать так, чтобы люди, так, хранили пусть даже, так сказать, и в погребе, но в золоте, например, скажем, купленном здесь, то есть в нашем золоте, да? А не в нарезанной зеленой бумаге там или еще какой-нибудь другого цвета бумаги, вот, иностранных государств, потому что мы же таким образом спонсируем все равно, как хотите, мы таким образом спонсируем экономику других стран, а из собственной экономики эти средства изымаем, по большому счету, да, и они не работают ни на кого, вот, а если вдруг то вообще все крякнется, да, то и люди с этими долларами тоже останутся у разбитого корыта. И это ситуация, в которой мы, как бы, ну, долго-долго залезали, все 90-е, нулевые, там, и так далее годы. И как из нее вылезти? Вот, мне кажется, вот это задача для суперкенгуру, что называется, да, из наших разных ведомств, так сказать, банков и всего остального. Ну, на самом деле, я помню годы, когда даже доски на рынке на строительном продавали за доллары, и ведь и такое у нас в стране было, а сейчас звучат мнения о том, что Соединенные Штаты на самом деле, ну, похоже, пилят сук, на котором сами сидят, потому что они избавляют, на минуточку, четвертую экономику мира, самую большую страну мира от долларов, проводят сами дедолларизацию экономики, ну, спасибо им за это, на самом деле. Ну, им кажется, что мы подлобимся, вот в чем дело. То есть, ну, тут, с одной стороны, не надо преувеличивать мудрость американцев. Да, действительно, вы правы, они это делают, хотя они просто считают, что для тех объемов долларов, которые накоплены в мире, это, в общем-то, так сказать, капля в море. Вот, они так думают. Но, в общем и целом, да, наверное, постепенно, просто процесс очень медленный, постепенно они стимулируют эту дедолларизацию. С одной стороны, как бы, да, они это делают. С другой стороны, да, действительно, я с вами согласен, да, ну, вот, если мы сами не можем никак от этой вот от этого наркотика оторваться, ну, значит, они будут этому способствовать своими репрессивными мерами. Для остальных это тоже будет определенный, так сказать, стимул, потому что, ну, вот у этих самых, как его, у китайцев, говорят, было 1,5 триллиона, как бы, долларов, сейчас уже 1 триллион. Ну, я точных цифр не знаю, там, их вообще никто не знает на 100%, да. Но, тем не менее, говорят, что они тоже потихоньку сокращают, в том числе из-за поведения американцев, из-за политических факторов, из-за того, что, вот, собственно, долларовая экономика превратилась из очень привлекательного инструмента, которым она действительно была когда-то, да, в инструмент политического давления. Вот. Но на что рассчитывают американцы в отношении нас? Они рассчитывают на то, они считают, что, ну да, есть проблемы, но они на самом деле пока не фатальные для их долларового, так сказать, господства. Но они считают, что они все-таки нас так подломят, потому что, например, сейчас они ввели санкции, в том числе там, против крупнейших наших компаний, вот, и они считают, что вот таким образом, как бы, да, они все-таки каким-то образом подломят нашу экономику. Я очень надеюсь, что это не произойдет, и уверен, что не произойдет, но, опять же, не произойдет только если мы, опять же, будем искать какие-то, опять, новые формы работы. Вот это сверхзадача, еще раз говорю, да, выработать модель, например, экономического поведения России в этом смысле, да, на 21 век. Вот не на год, не на два, не на 10 лет, а на 21 век. Вот. И понятно, что она в любом случае будет подвергаться коррекции, да, но мне кажется, что мы, как бы, так сказать, все равно очень задогматизированы вот в той схеме, в которую влезли как бы еще в 90-е годы, и пока вот мозгами из нее вылезти не можем. Хотя я понимаю, что любая новая схема, любая новая модель, это, конечно, всегда риск. Вот, а рисковать никогда не хочется, и, так сказать, хочется как бы так это пропетлять между струйками. Вот, ну, вот американцы считают, что они таким образом нас будут додавливать. Да? Поглядим, как это все будет. Я лично уверен в нашем, так сказать, успехе, но, опять же, успех будет только тогда, когда мы сможем достаточно свободно мыслить, да, в этой сфере, а не следовать за событиями. Вот следовать за событиями – это самое… Иногда это можно, да, но в принципе это самая, как бы, неудачная позиция, потому что события в таком случае будут определять другие. И ваша реакция на эти события тоже хорошо просчитывается, ее несложно просчитать. А если вашу реакцию может просчитать противник, то и следующий ваш шаг тоже будет под его контролем. Вот, поэтому здесь вот нужно такое, действительно, вот большое такое творчество, я бы так сказал, свобода мысли. Вот так. Ну и продолжая тему санкций, тут планирует Европа принять 14-й пакет санкций Евросоюза против России, и выясняются интересные подробности. Оказывается, этот 14-й пакет до сих пор не принят, потому что Германия против выступает, об этом, в частности, сообщает немецкое агентство ДПА. И почему Германия против? Потому что некоторые пункты, которые содержатся в этом 14-м пакете, они касаются, прежде всего, наказания стран, которые так или иначе пытаются обойти вот эти европейские санкции. Так вот, Германия считает, что если так этот пакет в нынешнем виде будет принят, то это будет большой проблемой для немецких компаний. Но, собственно, не хочет Германия сама себе уже все пути взаимодействия с Россией отрезать и своим компаниям. Это становится очень болезненным для немецкой экономики. Наконец-то они почувствовали, но тут, конечно же, не нужно тоже быть слишком большими оптимистами, скорее всего, их продавят. Ну, наверное, их продавят, хотя кто знает вообще, что будет в этой самой Германии. После вот нынешних там выборов Европарламента позиции Шольца стали гораздо слабее. Ну, они и так были не сильными, да? А стали еще слабее. Вот. Но тут простая вещь. Просто большое количество немецких компаний, как бы не афишируя это, продолжают работать с Россией по каким-то, так сказать, кривым там серым схемам. Вот. И понятно, что если вот эти вот санкции против них будут применяться, то это нанесет удар, в том числе еще один удар по этой самой, так сказать, немецкой экономике. А ударов там и так немало. То есть там на самом деле, конечно, катастрофы там никакой нету, но в целом тенденция такая на ухудшение. Что с этим делать нынешнему правительству, совершенно непонятно, нынешнему канцлеру, потому что вот это вот последовательное, так сказать, значит, движение по пути антироссийских санкций абсолютно неизбежно в той или иной степени наносит ущерб немецкой экономике. А вот, кстати, тут вот, когда это голосование в Европарламент проходило, экономика, конечно, была не на последнем месте в качестве фактора, который вот стал неудачной, так сказать, неудачей и для Макрона, и для Шольца, и для некоторых других в Европе. Потому что очевидно, что экономическое положение ухудшается. И ухудшается оно просто напрямую в связи с той политикой, в том числе вот антироссийской, которую Шольц проводит. И здесь какие-то такие тиски, из которых тут непонятно, как выходить. Мы сейчас сделаем перерыв. Впереди у нас реклама, потом новости, а после выпуска новостей продолжим «Железную логику». «Железная логика». И продолжаем программу следующей новостью. Саудовский наследный принц не поедет на саммит G7 в Италию. Официально это решение было принято из-за сезона хаджа. По неофициальной версии, просто не хочет принц туда ехать. Ну и вообще наблюдатели отмечают, что нынешняя встреча G7 одна из самых слабых и непредставительных за всю историю существования этой организации. Ну, G7, по большому счету, сегодня олицетворяет коллективный Запад, который пытается управлять миром, а у него все хуже получается. То, что даже такие верные союзники американцев, как саудовцы, не едут, да, ну, говорит о том, что на самом деле вот эта вся схема их власти, она все больше и больше шатается. Почему он не поехал конкретно, там, естественно, я не знаю и знать не могу. Вот. Но как сам символ, как факт, да, так сказать, того, что вроде как западники позиционируют это как, по сути, такое теневое правительство, какой-то мировой, так сказать, клуб управляющих. Вот, а саудовский принц на это, так сказать, забивает, по большому счету, да, ну, наверное, много говорит. Кроме всего прочего, ситуация на Ближнем Востоке очень сложная. Ясно, что войну Израиля против палестинцев, а теперь еще, может быть, даже еще против кого-нибудь, да, потому что в Израиле всерьез обсуждают возможность переноса операции на юг Ливана. Вот, ясно, и все проблемы, которые возникают между Израилем и Ираном. Какая-то вот тоже катастрофа с иранским президентом, который непрозрачный, хотя иранцы все отрицают, как говорят, что это случайность, но тем не менее, да, вот в этой ситуации ехать встречаться с теми, кто поддерживает Израиль, для саудовского принца, видимо, как не камильфо, с точки зрения того, а что об этом скажут в мусульманском мире, а что об этом скажут на Ближнем Востоке, а что об этом скажут иранцы и все такое прочее. Для американцев и Израиля это, конечно, тоже не очень приятный сигнал, потому что ясно, что вот какой-то коалиции на Ближнем Востоке, которую можно назвать проамериканской, ее, ну, вернее так, ее, так сказать, найти все сложнее и сложнее. Ну да, вот Иордания есть еще, да, существует действительно Иордания, да, которая в том числе участвовала, как они хвалились, в отражении иранской атаки на Израиль. Ну а еще кто? А еще кто, да? То есть, на самом деле, позиция американцев и западников на Ближнем Востоке все слабее и слабее на фоне вот этой израильской операции, которая буксует, которая затягивается. С сектором Газа они обращаются совершенно по-зверски, но все равно до сих пор проблему решить не могут, а теперь еще и вот собираются, вроде как обсуждают, по крайней мере, вторжение на юг Ливана, вступил, ну, давно уже, так сказать, понятно, в конфронтации с Хизбаллой, на грани, балансируют на грани войны с Ираном, а у Ирана с саудовцами последнее время удалось, им удается наладить какие-то более или менее там вменяемые контакты, вот, и на этом фоне ехать туда, к тем людям, которых на Ближнем Востоке, значит, в основном-то ненавидят, да, видимо, становится совсем уже неудобным. И в целом, конечно, вот позиции Запада на Ближнем Востоке на фоне израильской операции становятся только все хуже и хуже, и здесь тоже как бы вырисовывается определенный тупик. Кстати говоря, это в Америке в том числе достаточно много об этом говорят, то, что вот, например, события на Украине, скажем, до обывателя вообще не доходят. Вот рядовому американцу, на самом деле, практически ничего не известно о событиях на Украине. Вот они что-то такое слышат, но, в общем, их интересует в первую очередь предстоящие выборы, экономика, все, что с ней связано. Вот мы тоже много и часто обсуждаем, там такая-то газета американская написала это, такая-то. Но насколько можно судить, вот массовый американский обыватель, он вообще ничего не знает об Украине, о той войне, которая там идет, или знает очень немного, и в основном, так сказать, в заголовках своей собственной прессы. А вот Ближний Восток там более-менее обсуждают. Почему? Потому что много-много лет американцы, значит, там находятся, потому что там были американские войска, потому что, так сказать, там есть вот эти ветераны, потому что, так сказать, оттуда гробы приходили, потому что совсем недавно еще позором закончился Афганистан. Это, конечно, не Ближний Восток, но, тем не менее, все равно все эти штуки завязаны. Поэтому очевидная просадка по Ближнему Востоку, которая связана как раз с поддержкой Израиля, там в Америке обсуждается и воспринимается, так сказать, гораздо более остро, чем все то, что на Украине происходит. Потому что Украина, если честно, им, в общем-то, до лампочки, что там будет. Значит, угрозы ядерной войны они, на самом деле, пока не чувствуют совершенно и вообще в это не верят и считают, что ничего такого быть не может. Ну, а значит, вообще не о чем беспокоиться. Там заказы военно-промышленному комплексу поступают. Вот. Ну и слава богу, им это вполне себе там достаточно. С Ближним Востоком похуже. И я думаю, что вот эту ситуацию, в том числе, наверное, можно ее отнести и к отказу саудовского принца, потому что ненависть к американцам возрастает. Не то, чтобы все любят палестинцев, вот. Может, их и не так все любят, вот. Но ненависть возрастает. Тем более, если сейчас вот Израиль начнет операцию в Южном Ливане, вот они там колеблются, но говорят об этом все больше и больше. Ну, ситуация станет еще более сложной. Ну, тут, наверное, еще стоит сказать, кто входит в G7, потому что уже очень давно мы упоминаем эту аббревиатуру, а, наверное, многие забыли, что это за страны. Это Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. И нужно тут сказать, что если там 20 лет назад эти страны имели и большое экономическое, например, влияние, то сейчас ситуация очень сильно изменилась, и даже у тех же Штатов и у той же Германии очень большие проблемы в экономике. Поэтому, когда говорится, что это тайное правительство мировое, ну, в общем, это вызывает все больше и больше сомнения, когда смотришь, собственно, на состав этого правительства. Но они на это претендуют, вот в чем дело. То есть понятно, что взлет всех этих институтов был, значит, приурочен, что называется, к распаду двухполярной системы, к падению Советского Союза, советского лагеря. И тогда, кстати, я думаю, что это было вполне справедливо. В тот момент, когда советский, значит, блок оказался в ситуации полного распада, когда сам Советский Союз распался и балансировал на грани, так сказать, дальнейшего распада, может, и Российской Федерации, вы все помните, все эти сепаратистские движения 90-х годов, да, и все остальное, да. В этот момент, пожалуй, они были мировым правительством. Пожалуй, они действительно, как бы, да, олицетворяли, вот все, я имею в виду коллективный Запад, они действительно управляли всем миром. И надо сказать, что весь мир был какое-то время в состоянии шока под воздействием распада двухполярной системы, потому что вообще очень мало кто это ожидал. В состоянии шока были и, значит, те, кто считал себя нашими союзниками в первую очередь, но и те, кто был крайне удивлены были, и те, кто, в общем-то, входил в коллективный Запад. Поэтому они торжествовали, они праздновали. И вот на этом десятилетии 90-х годов, да, они построили на долгие годы вперед, ну, по крайней мере, вот, пока это сохраняется, вот это вот безоговорочное политическое лидерство. Сейчас оно стало шататься, да, сейчас, причем на фоне, в том числе, конфликта на Украине, значит, вот эти все контуры, так сказать, все эти небесные сферы, как говорится, да, пришли в движение, вот, все эти контуры зашатались, причем это тоже довольно парадоксально, вроде бы как кажется, потому что Россия находится в довольно сложной ситуации, Запад, наоборот, максимально объединился, значит, поддерживая Украину, но произошло вот что, нашлась та страна, и конкретно Россия, которая бросила вызов Западу, вот, не побоялась этого сделать, да, с одной стороны, с другой стороны, все остальные почувствовали, что вообще вызов такой бросить можно. И на самом деле, так сказать, тоже всесилие Америки серьезно преувеличено. И поэтому на этом фоне вроде бы консолидации, максимальной консолидации Запада, Запад стал терять власть. Парадоксальный процесс, но он совершенно точно происходит. И все остальные стали тоже ориентироваться по ситуации. То ли да, то ли нет. Вот здесь вот так, вот, а здесь вот не так. Вот. Мирового правительства, конечно, в прямом смысле слова, значит, внутри G7, конечно же, нет. Вот. Но, тем не менее, и преуменьшать их значение тоже не стоит, потому что, конечно, они собираются, вот, конечно, они, так сказать, координируют свою позицию по целому ряду вопросов. Ну, а самое-то главное все-таки, опять же, состоит вот ровно в том, о чем мы говорили в первой получасовке нашей передачи. Самое главное состоит в их финансовых возможностях. Финансовые возможности G7 по-прежнему достаточно серьезные. И самое главное, что весь мир продолжает торговать за доллары, ну, еще немножко за евро, да, ну, опять же, евро, может быть, оно так серьезно за пределы Евросоюза не выходит, но Евросоюз сам по себе достаточно большое объединение, так сказать, да, вот, и по количеству стран туда входящих, и по объему экономики, и по количеству населения и так далее, и так далее. То есть их, ну, Япония там особняком стоит, но тем не менее, то есть их сила-то остается вот в чем, она не в авианосцах, не в ракетах, вот, давно уже, да, и не в танках, а их сила в деньгах. Вот они выстроили мир, который верит в деньги как главную идею. Они выстроили мир, который крутится вокруг котировок, так сказать, на биржах, который крутится вокруг, так сказать, доллара, покупки, продажи, да, и всего, что с этим связано. И это оставляет в их руках очень серьезную власть. Это, может, они не мировое правительство, но по большому счету, если сегодня на планете Земля, значит, поискать кого-нибудь, ну, условно говоря, выставить рейтинг, это тех, кто больше всего влияет. Но они по-прежнему влияют, конечно, больше всех. Поэтому мы можем говорить, что ну, это вот слабое такое, так сказать, у них там состав в этот раз, так сказать, что-то они уже ничего не тянут. Они не тянут настолько, насколько это было можно в 90-е годы. Но в общем и целом, конечно, да, они по-прежнему очень серьезно могут влиять на этот мир. И, пожалуй, у них самое серьезное влияние в этом мире, чем у кого бы то ни было еще. Вот это тоже сбрасывать со счетов не стоит, хотя ясно, что вот опять же мы начали с новости о том, что Саудовский принц не едет. Ясно, что, значит, в общем и целом ситуация, она зашаталась. Зашаталась, я думаю, она и дальше будет шататься. Но пока преуменьшать их силу тоже не имеет смысла. Ну что ж, тут еще один такой момент. Дело в том, что в ходе вот этого саммита G7 президент Украины Зеленский и президент США Байден подпишут соглашение о безопасности. При этом, ну, об этом сообщил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, и тот же Салливан сказал, что конкретики не будет в этом документе, не будет каких-либо сумм и обязательств американской стороны, например, использовать свою армию для защиты Украины. Поэтому будет, в общем, такой документ. Сейчас мы сделаем небольшую паузу. Вести ФМ. Документ ради документа. Ну, тут штука какая. Я думаю, что это, ну, об этом тоже мы говорили, когда подобные, значит, договоренности, подобные соглашения Украина подписывала с другими странами, членами НАТО, да, с Великобританией, с той же самой там, с другими странами. Это замена приема в НАТО. И это необходимо для того, чтобы, ну, вот, показать, ну, в НАТО, давайте вопрос НАТО пока отодвинем, да, вот, но мы вместо этого заключим вот с главными, так сказать, странами НАТО, с основными игроками в НАТО, вот, и теперь уже США, заключим вот такие, так сказать, договоренности, вот, которые будут, ну, как бы вот замена, эрзац НАТО, вот пока мы в НАТО вас не берем, ну, а вот будет вот такая штука. Понятно, что это, с одной стороны, так сказать, какая-то обманка. Это нужно Зеленскому для того, чтобы подтверждать свои полномочия, кстати говоря. Вот его полномочия к президенту кончились, а вот смотрите, он встречается не с кем-нибудь, а с самим Байденом, и он даже подписывает некое соглашение, хотя, если честно, тоже вот эти соглашения, я понимаю, что, в принципе, американцам там и западникам, может быть, наплевать на легитимность или нелегитимность Зеленского, тем не менее, все равно, все, что им подписано после 20-го, там, 21 мая, можно оспорить. Вот, вот что важно, да, это все равно так, например, когда-нибудь все равно, ну, предположим, победил сейчас Байден, да, ну, все равно победил вот он на выборах, там, Трампа, они все равно как-то укатали, да, вот, но любой другой президент, который все равно придет после Байдена, да, потому что у Байдена все равно, даже если он победит, для него это последние 4 года, да, вот, любой другой, в принципе, может поставить такое соглашение под сомнение, особенно если это будет, например, президент от другой партии. От республиканцев. Он скажет, ну, вы знаете, вот, а вообще есть вопросы к этому соглашению. Но для Зеленского это важно. Ему важно показать, значит, внутри Украины, ему важно показать, так сказать, ближайшим там каким-то там союзникам, соратникам и всем остальным, что вот смотрите, вот тут некоторые считают, что я незаконный, а я не то чтобы незаконный, я еще, так сказать, даже с самим Байденом вот такие вот соглашения подписываю. Вот. Ну, а кроме всего прочего, это ответ как бы на вот эти настойчивые требования Украины принять их в НАТО. Вот их в НАТО не принимают, хотя вот поляки очень ратуют за то, чтобы начать, значит, переговоры там, как можно быстрее. Вот. Ну, это такой вот эрзац. Вот. Но для того, чтобы, как бы, там можно сказать, ну, вот смотрите, все равно процессы идут, вы, значит, получаете какие-то гарантии, хотя если посмотреть все эти соглашения, это действительно там гарантии такие очень себе размытые. Вот называется гарантии безопасности, а каких-то вот конкретики там во всех этих соглашениях со всеми этими странами очень мало, но оно и понятно. Западники составляют эти соглашения как пиар-документ. То есть если, вернее так, знаете, как говорят дипломаты, рамочное соглашение. В эти рамки можно запихнуть все, что хочешь. Если надо будет, запихнут, так сказать, и прямое военное участие, если вдруг они решат, что это необходимо и возможно. Вот. А если они так не решат, то могут вообще ничего не делать. Вообще ничего не делать и сказать, ну да, ну вот мы это самое, но мы вас поддерживаем. Вот. Но мы же не обещали как бы за вас умирать. Вот. Поэтому это такие соглашения, которые, в принципе, можно при случае, в зависимости от ситуации, или наполнить каким-то смыслом, или вообще оставить их, условно говоря, так сказать, как там бумажка там на гвоздик в сортир повесить, вот, и забыть про нее навсегда. Вот. Ну, а для Зеленского это важный пиар, еще раз говорю. Но, опять же, все равно подчеркну такую вещь, что сколько бы ни говорили, что это не важно, все равно это будет важно. Потому что как только появится человек, который не захочет, например, с той стороны выполнять такие соглашения, он может сказать, ну вот вы знаете, все-таки есть вопросы. Есть вопросы. Вот, мы знаем, что, так сказать, это был не избранный президент, не демократический, так сказать, избранный президент, и вообще не избранный никакой. Поэтому, знаете, мы еще подумаем над тем, выполнять это, не выполнять и так далее. Хотя понятно, что, еще раз подчеркну, американцам в нынешней ситуации все это достаточно выгодно. Вот, это заказы для военно-промышленного комплекса американского. Вот, а военно-промышленный комплекс американский – это, собственно говоря, ядро той экономики, которая вообще у американцев осталась. Потому что у американцев из реального производства остался только ВПК. ВПК, военно-промышленный комплекс, он остается на территории штатов в основной своей массе, так сказать, ну, почти на 100%. Он остается на территории штатов, работают американские граждане. Вот, это, так сказать, ядро производительной экономики, потому что многое из того, что было раньше, переведено куда-то там в далекие края, в Китай, в Юго-Восточную Азию, там, Мексику, там, Латинскую Америку, еще куда-то, да, а вот производство оружия, боеприпасов, технологии, вот это внутри штатов, и это для них очень важно. Поэтому нынешняя вот эта вот, на самом деле, конфигурация войны на Украине, нынешняя конфигурация помощи, когда Европу заставляют отдавать все свое оружие вот туда, на Украину, она американцам очень выгодна, не надо здесь никаких иллюзий строить. Вот, поэтому они так, любой президент, который придет, там, это может быть демократ, может быть республиканец, ему это будет выгодно, потому что это очень высокооплачиваемые рабочие места, вот, это, значит, инвестиции, там, вложения, так сказать, это заказы, вернее так, да, заказы для американских военно-промышленных компаний и все, что с этим связано. А что там происходит на Украине? Не знаю, насколько я это представляю себе, да, вообще рядовой американец вообще ничего вот об этом не знает. Или знает очень мало. И в любом случае его это вообще не волнует ни разу. Но обычно их волнуют местные новости, в первую очередь, и прогноз погоды. Две спортивные новости, ну как сказать, спортивные, не прямо спортивные, а около спорта, скорее разбирательства, связанные со спортом. В спортивном арбитражном суде завершились слушания по апелляциям Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и спортсменов национальной сборной. Российская сторона просит отменить решение об аннулировании результатов на Олимпиаде 2022 года. Тогда, напомню, была отстранена, дисквалифицирована Камила Валиева из-за нарушения антидопинговых правил, ну и, соответственно, всю команду лишили золотых медалей. И вторая новость. Национальный олимпийский комитет Украины в обращении к Международному олимпийскому комитету и Объединенному миру борьбы призвал не допустить к Олимпиаде этого года трех российских спортсменок на соревнования по вольной борьбе. По утверждению украинского Олимпийского комитета, они поддерживают действия России на Украине и не отвечают критериям нейтральных спортсменов, а речь идет о том, что одна из спортсменок, у нее в ходе спецоперации погиб отец, и она в одной из соцсетей опубликовала фотографии отца, в том числе в военной форме, и написала, что он мой герой. А две другие спортсменки лайки поставили под этим сообщением. Ну что ж, правильно сделала, что написала. Вот, я что-то так и не понял до сих пор, в каком статусе мы собираемся в этой Олимпиаде участвовать. Я что-то пропустил, наверное, так сказать, да, как обычно. Вот, но я вот так до конца и не понял вообще, мы в каком статусе участвуем. Вы не в курсе, Александр? Так нас же не пускают вот никуда, кроме как нейтральных спортсменов. Так вот именно, что нас не пускают никуда, кроме как нейтральных спортсменов, но тем не менее кто-то все-таки едет. Мне кажется, здесь, с одной стороны, ну, надо заклеймить позором, как положено, как бы, да, украинскую сторону и все такое прочее. Вот, и, значит, Международный этот Олимпийский комитет, вот, куда мы там подаем всякие разные жалобы и все остальное. Вот. А с другой стороны, ну, мы по-прежнему находимся в такой вот странной какой-то ситуации. Да? Мы вроде как и признаем, что против нас ведется война. Да, причем война на всех фронтах, не только на поле боя, как бы, да, но и на всех других. С другой стороны, пытаемся все равно как бы в этом участвовать, да, соблюдать какие-то процедуры и что-то в этом роде. Я не знаю, может быть, просто приостановить свое участие в олимпийском этом движении, да и все дела. Вот, чем, значит, выступать там в роли потерпевших? Ну, опять, это там, можно сказать, что это мы ни в чем не разбираемся, ну и что не разбираемся, но вот имеем право на свое мнение. Это первое. И поэтому, как бы, ну вот мы требуем, да, вот как вы думаете, да, вот на это требование по Камиле Валиевой что-то будет? Ну, я думаю, что ничего не будет, да, что-нибудь такое, так сказать, нам опять обидное скажут или напишут, и тогда все это к чему? Я не знаю, может, там есть какие-то перспективы, те, кто подает, знает. Это первое, а второе, это по поводу спортсменок. Ну, я, как бы, с одной стороны, соболезную нашу спортсменку, которой отец погиб в спецоперации, с другой стороны, зачем ехать туда, вот на этот Запад, для чего? Для чего ехать туда, да, где, вот, откуда, собственно говоря, исходит основная угроза, значит, туда, в ту страну, которая поддерживает, например, наших врагов, которая поставляет им, значит, боеприпасы, оружие, которое стреляет в сторону наших солдат и так далее, и так далее. Тем более, что они не пускают нас в качестве, так сказать, национальной сборной. Что там делать-то? Вот для чего, как бы, да? Ну, то есть еще один повод для скандала. Если поедет туда, скорее всего, будут какие-то провокации. Мы все никак не определимся, то ли мы там, то ли мы здесь, то ли еще что-то. Я думаю, что просто более четкие и жесткие позиции надо выдерживать, тогда не будет проблем никаких. Сказали, не едем, и все. И дальше никаких этих вопросов, да. И все эти ситуации снимаются. Я думаю, что вот с этой двойственностью в нашей позиции по многим-многим вопросам все-таки надо что-то делать. Да, вот какая-то такая вот эта вот колебательная позиция, она все время будет вызывать возникновение вот подобных вот проблем. Ну, хотя, конечно, так сказать, тогда будет о чем поговорить, но вопрос в сути, да, происходящего. Ну, тут же еще вот у нас остается немного времени. Скажу, что российских спортсменов, которые отобрались для выступления на Олимпийских играх, мурыжат и не допускают. Международный олимпийский комитет оставляет вопрос о допуске этих спортсменов в подвешенном состоянии, причем никаких сроков нет, поэтому они решать могут прямо до начала Олимпиады, а то и после ее начала, до начала соответствующих соревнований. Это тоже, наверное, соответствующее отношение к нашим спортсменам. Мы сейчас завершаем для того, чтобы продолжить в следующем часе. Железная логика.